Глава 63. Великий Мерлин Пенелопа, что у тебя с автомобилем? Какого черта он не заводится? Такого. Не выдерживает нервного напряжения девчонка и срывается. Такого, что ты идиот, Дэйв. Это я идиот? Совсем офонарила, что ли? Заткнулись оба. Приструниваю ругающуюся парочку. Если вы не забыли, мы здесь не на законных основаниях прогуливаемся. Нет, но она оскорбляет меня. Говорил же, что это стерве надо руки связать и кляп в рот вставить. Тогда вы точно отсюда с места не сдвинетесь. Презрительно выплевывает девушка и обиженно отворачивается к окну. Я сейчас вас обоих свяжу. Вновь прикрикиваю. Пенелопа, кончай дуться. Покажи Дэйву, как обращаться с твоей машиной. А ты, Дэйв, завязывай ее драконить. Честное слово, я как будто в детском саду очутился. Помните, пока что мы все на одной стороне. Вот именно, пока что. Бурчит себе под нос парень. Ой, не больно-то и хотелось. Не остается в долгу Пенни. Выскакивает из меня утробный звериный рык. Тише, тише, дружище. Кристиан успокаивающе хлопает меня по плечу. Я их обоих приведу в порядок. Только быстрее, отвечаю, стиснув зубы. Иначе мне эффективнее будет идти пешком. Расслабься, пешком не пойдешь. Спустя некоторое время Крису все же удается разрулить проблемы в нашем необычном коллективе. И мы, наконец, отправляемся в сторону злочастного особняка мистера Рика. И его дурацкая брошь так и прожигает дыру в кармане, ментально пытаясь заставить меня не отдавать ее никому. И вообще... Лучше выбросить в лесу, чем снова передать прежнему владельцу. Мне так толком и не удалось узнать, что это за безделушка такая. А в основном потому, что каждый раз, как только я намеревался что-то выяснить, эта вещица начинает убеждать, что не стоит этого делать. Ей типа так хорошо со мной. Подумать только, какое-то женское украшение влияет на мои мозги. Это же неслыханно. Тем более стоит избавиться от такого подарочка. Да и больше шансов, что Рик отпустит Абигейл. Меня-то, конечно, нет. Мне чистосердечная доявка с повинной не помогут ровным счетом никак. И даже, наверное, отец уже не поможет. Так далеко я зашел. Да и не захочет он помогать. Но только если я не подпишу перед этим магический договор, где будет прописана моя женитьба на идеальной чистокровной девушке, подобранной им самим, и работе под его начальством. Ведь я никак не могу строить свою собственную империю. Не могу сам находиться на главенствующих ролях в бизнесе. И единственное, что позволено славному отпрыску благородного семейства Далтонов, это оттенять от действующего императора. Больше ничего, как ни крути. «Чёрт, здесь какой-то автомобиль стоит. Все равно будем парковаться». Из собственных рассуждений меня выводит голос Дэйва. «Давайте чуть поодаль. Там, в тени. Сегодня у них что-то и прожекторы слишком ярко горят. Не ночь как будто, а день во всей красе». С трудом подавляет его Кристиан. «Алан?» «Да, да, я согласен, все хорошо», – рассеянно отвечаю другу. «Что ж, пора, кажется». «Пора». Дэйв вытаскивает из машины недовольную Пенелопу, и заклинанием заставляет ее всегда следовать за собой. Эффект нахождения на привязи. Не самые приятные ощущения для самолюбия Пенни, но нам не до переживания состояния психики девушки. Веры ей все равно до конца нет, несмотря на успешно пройденные проверки. Они далеко не будут уходить, останутся стоять на стреме, согласно нашему плану. Мы же с Крисом двигаемся внутрь владения Рика. Кристиан отвлекает, а я пробираюсь дальше. Желательно сразу главарю, минуя многочисленных прихвостей большого босса, которым сейчас наверняка кишит особняк. Это нам не мимо своры собак пройти. «Готов?» – спрашивает друг. «Как никогда». Киваю, и мы оба синхронно высоко подпрыгиваем и хватаемся за забор. Не без помощи магии, конечно. Основной расчет идет на то, что пока люди Рика на месте, никто не будет включать дополнительные защитные сигнальные поля. Да и собаки, если нам повезет, сидят где-нибудь в сторонке, Первый взгляд внутрь сообщает о том, что пока удача на нашей стороне. Во дворе пусто. Псы дружно дрыхнут. Их хозяева, полагаю, тоже. Гостей мудак не ждет. Что ж, тем хуже для него. Мы бесшумно спрыгиваем на траву и крадемся вперед. На входе с Кристианом временно прощаемся. Мой путь лежит дальше. Я догадываюсь, где должен находиться большой босс. И собираюсь проникнуть прямиком туда. Через единственное имеющееся в том помещении окно. И все бы ничего. Вокруг по-прежнему чисто. И даже до окна я дохожу беспрепятственно. Залезаю в него, как тут. Кто-то хватает меня за ногу.